Все великое разнообразие мира и его проявлений ограничено сравнительно небольшими по числу законами или основами, в рамках которых возможны эти проявления. Пульсирует атом, пульсирует сердце, пульсирует солнце, ибо сердце во всем. Также точно принцип единицы, индивидуализации явления – должен быть соблюден, чтобы оно состоялось, иначе сольется оно с окружающим миром и выявлено не будет. Характерно также явление ритма, которому подчинено все. Число 7 интересно именно своей универсальностью, так как принципу семеричности следуют все формы и все вещи того мира, в котором живет человек. Каждую проблему можно решать именно с числовой стороны, беря за основание семерку. Семеричен состав человека, семеричны периоды его жизни, причем каждый из них определенно отличается от другого. Если разделить жизнь на отрезки по 7 лет в каждом, то можно усмотреть, как спираль человеческого существования состоит из витков явно выраженного порядка по 7 лет в каждом. Эти периоды необходимо принимать во внимание при анализе путей восхождения духа. Чем круче спираль семилетнего подъема, тем быстрее восхождение. Плоская спираль означает застой и перестает быть восходящей. От каждой точки спирали можно протянуть прямую линию вверх, к точке, аналогичной на следующем витке. Это означает, что явление повторится по аналогии с предшествующим. Но на плоскости высшей, то есть, что возможно, трансмутация данного явления по направлению заложенного в нем устремления. Но надо, чтобы устремление было, то есть, чтобы было то, что следует трансмутировать. Если нет ничего, то и перерождать нечего. Из ненависти можно создать любовь, то есть ненависть трансмутировать в высшее чувство. Но из ничего ничто не творится. Потому сказано, что так как не был ты ни холоден, ни горяч, извергну тебя из моих уст, то есть ничтожества тепленькие, ни холодные, ни горячие выбрасываются из потока эволюции, как космический сор. Учитель не смущается тем, что из ученика начинают вдруг выпирать самые ярые отрицательные качества и свойства. Это именно хорошо для трансмутации, ибо победителю прощается все. Но ничтожества в ученики не берутся. Недостатки для принятия в ученики не препятствие, скорее мешает отсутствие их, ибо когда трансмутировать нечего, то и некуда так же и идти. Это следует принимать во внимание, когда кто-то стучится. Темным доступа нет, но разбойники, мытари и блудница приближены были. 7 самых ярых недостатков могут дать 7 сияющих качеств. Но что даст добродетельная умеренность и посредственность ничтожества? У румяной добродетели говорилось: благонамеренные Никодимы огненных качеств духа в себе не имеют, и не они двигают эволюцию. Наши мерки иные, порой ценим людей по их недостаткам, стандарты не признаем.